«Нет? А кто же?» «Адвокат Джеральд Тор». «Я что-то не слышал о таком». «Он почти не выступает в суде и не занимается уголовными делами. Уверен, что вы его найдете весьма уважаемым представителем нашей корпорации». В глазах лейтенанта Трега было тайное восхищение, когда он посмотрел на Перри Мейсона. Трег сам совершенно не соответствовал популярному мнению о личности полицейского детектива. Ростом немного пониже Мейсона, он был строен, худощав, предельно вежлив, насмешливо остроумен и великолепно знал свое дело. Если лейтенант Трег нападал на след, его нелегко было сбить с пути. Обладал он и воображением, и известной дерзостью. Во всяком случае, этот человек не боялся ответственности. «Теперь это письмо», — сказал лейтенант, взвешивая его на ладони, как будто пытаясь физически определить важность и весомость врученной ему бумажки. «Где вы его взяли?» «Мне его передал клерк Касл Грейт Отеля». «Ага, Касл Грейт Отель. Третьесортное, если не хуже заведение. И если это вас интересует, Мейсон, я вам скажу, что оно находится в списке мест, завсегдатами которых являются лица, отнюдь не пользующиеся безукоризненной репутацией. Или вы об этом не слышали?» «Совершенно верно, лейтенант, не слышал». «Так или иначе, но вряд ли это отель, который вы выбрали бы для своего места жительства». «Правильно, я в нем никогда не останавливался. Поэтому и логично будет вас спросить, что вы там делали? Флойл, поезжайте вперед, но не гоните машину, а то вокруг нас уже собираются зеваки». Офицер, сидевший на переднем сиденье, с готовностью предложил навести порядок. «Нет-нет», — нетерпеливо ответил лейтенант, не отводя глаз от Мейсона. «Просто поезжайте. На рассеивание толпы уходит масса времени. Мистер Мейсон жаждет поведать нам свою историю, пока она еще свежа в его памяти, не так ли?» Адвокат громко рассмеялся. Трек протянул карту на переднее сиденье. «Флойл, вот возьмите план. Поезжайте, следуя указаниям, но пока не спешите. Я вам скажу, когда надо будет прибавить скорость». «Ну, Мейсон, вы собирались мне рассказать, зачем вас понесло в Касл Грейт Отель?» «Я поехал туда повидаться с человеком». «Если бы вы прочитали письмо, то не стали бы задавать мне излишних вопросов». «Имя этого человека?» Трек продолжал пристально смотреть на Мейсона. Того очень забавляла такая тактика лейтенанта, видимо, воображавшего, что он ведет себя в высшей степени предусмотрительно. Поэтому-то и отвечал с ленивым добродушием, которое злило Трега. «Генри Лич, для чего вы хотели его видеть?» «Я поехал к мистеру Личу по приглашению самого мистера Лича. Он хотел мне что-то рассказать. Предложение поступило непосредственно от самого Лича». «Опосредованно. Через клиента?» «Да». «Имя клиента?» «Элен Кендалл. А ко мне она обратилась, как я полагаю, через своего поверенного, мистера Джеральда Тора. А они знали, почему вас хотел видеть этот Лич?» «Мистер Лич, насколько я понимаю, должен был проводить меня к третьему лицу». «О, дело о таинственном свидетеле, отводящем вас к еще более таинственному свидетелю?» «Не совсем так. Человек, с которым я должен был встретиться, исчез довольно давно». Трек приподнял руку, на секунду зажмурился и покачал головой. Одну минуточку, до меня, кажется, доходит. Как его зовут?» «Франклин Тор». «Правильно. Самое загадочное исчезновение 1932 года. Теперь-то я знаю и вашего адвоката, Джеральда Тора». «Так что же, Лич что-то знал об его исчезновении?» «Конечно. Только вы учтите, что я пока оперирую не фактами, а всего лишь слухами. Мне думается, вам было бы более разумным переговорить с людьми, которым известна вся подноготная».